Камала вновь пришла в себя. Боль исказила ее лицо. Ее муки были написаны на побелевших щеках, на устах, и Сиддхартха молча читал эту книгу страданий, внимательно, напряженно, впустив ее боль в свое сердце. Почувствовав это, она отыскала глазами его взгляд. Глядя на него, она молвила: «Теперь я вижу, что и глаза твои изменились. Совсем другими стали твои глаза. Что же говорит мне еще о том, что ты Сиддхартха? Это ты и не ты». Сиддхартха не отвечал, неотрывно глядя в ее глаза. «Нашел ли ты то, что искал?» — продолжала она. «Обрел ли ты мир?» Он улыбнулся и положил ладонь на ее руку. «Я вижу это», — говорила она. «Я вижу. И я тоже обрету мир». «Ты обретешь его», — прошептал Сиддхартха. Камала, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Она думала о том, что хотела добраться до Гаутамы, увидеть лицо совершенного, вдохнуть мир, который оно излучает, а вместо этого нашла Сиддхартху, и это было хорошо. Это было так же хорошо, как если бы она увидела Будду. Она хотела сказать ему об этом, однако язык больше не слушался ее. Молча смотрела она на него, и он видел, как меркнет свет жизни в ее глазах. И когда в них отразилась последняя боль, когда по телу ее пробежала последняя судорога, его пальцы навсегда закрыли эти глаза. Долго сидел он, глядя в навеки застывшее лицо. Долго смотрел он на ее уста, на эти тонкие, состарившиеся, усталые губы, и вспоминал, как когда-то, в пору цветения своей молодости, он сравнивал эти губы со спелую свежую смоквой.